Глава 21. «Значит, маленькая горгулья», — протянул Себастьян, как только за императором закрылась дверь. «Я только недавно об этом догадалась, да и то не до конца уверена. А кто была моя мама, до сих пор не знаю». «Понятно», — сухо обронил он. «Мне нужно торопиться. Дагорн хотел поговорить». «Да, конечно». Отойдя от него, я присела на кровать. «Времени нет, меня все ждут. А так хотелось бы подумать». Проводив взглядом Себастьяна, я посмотрела на кольцо. «Ну что ж, все могло бы быть намного хуже. Мне и так несказанно повезло. По крайней мере, Ян мне нравится, и очень. И я сильно надеюсь, что скоро моя искренняя симпатия и влечение к нему сменится любовью. Да и он ясно дал понять, что я ему не безразлична. И главное, его интересуют не деньги моего отца». А это уже много. У меня-то сейчас вообще ничего нет. Усмехнувшись, я расстегнула замок цепочки, позволив украшению соскользнуть в ладонь, и решительно надела обручальное кольцо на левую руку. Дождавшись, пока оно уменьшится и плотно обхватит палец, пошла в душ. Когда я с вежливой улыбкой вошла и поздоровалась, почти все, переговариваясь, сидели за столом. Только Ян и Лексин стояли у окна, но тут же повернулись ко мне, впрочем, как и все присутствующие. А вот реакция на кольцо, которое невозможно было не заметить, у всех оказалась разной. Радостная улыбка у Грега, чувство удовлетворения в глазах императора, приятное удивление у леди Эстели, лорда Найтона. Не очень поняла я выражение глаз Лексина, а потом взглянула на Яна, все еще продолжая улыбаться. Ведь сейчас он должен будет это объявить о помолвке. Я уже собралась подойти к нему, но... Он смотрел на меня, и не было в его глазах ни радости, ни... А вообще ничего не было. Наоборот, на мгновение лицо его исказило какая-то гримаса. Брезгливость, презрение, досада я не смогла понять. И моя улыбка медленно угасла. На секунду я окаменела, уставилась прямо перед собой в никуда и часто заморгала, пытаясь сохранить лицо. А потом, вздернув подбородок, прошла к столу и села на свое место. Ничего, мне не привыкать. И это переживу. О нашей помолвке Себастьян так и не объявил, не обратив внимания на вопросительные взгляды Грега и его родителей. А я, как каменная, сидела и молча пыталась есть, хотя мне кусок в горло не лез. Но как бы то ни было, мы позавтракали, после чего переместились в гостиную. — Итак, господин Лексин Вертос, — заговорил лорд Дагорн. «Мы все в нетерпении. Расскажите, пожалуйста, все, что вам известно о событиях, произошедших после исчезновения леди Иржины с собственной свадьбы». «Да, ваше императорское величество. Но сначала позвольте отдать Ирже то, что мы доставили сегодня утром с лордом Дальтехо». «Разумеется. Мне и самому интересно, что там». Махнул рукой император. Лексин наклонился и вынул из рюкзака, лежавшего у его ног, большой сверток. «Иржина, пока ты спала, лорд Себастьян был так любезен, что перенес меня в мою квартиру. Это мне дал твой отец. Только я не знал, что это для тебя. Он просто вручил мне посылку со словами, что однажды я сам пойму, кому нужно отдать эту вещь. Вот уж не ожидал, что это окажешься ты, после похорон-то. Но больше некому. Так что... вот». Встав, Лекси прошел через комнату и положил сверток мне на колени. «Себастьян, спасибо за помощь!» Предельно вежливо поблагодарила я своего начальника. А затем под взглядами присутствующих вынула из обертки большую шкатулку-ларец. Мою шкатулку. Папа подарил мне ее на 18-летие, и она всегда стояла на моем трюмо. Этот ларец делали на заказ, и открыть его могли только мы с отцом, потому что он был не только зачарован на магии крови, но еще и завязан на ауру. Там я хранила свои драгоценности и милые сердцу безделушки. Я судорожно вцепилась в ларец руками, не решаясь открыть. Не могу. Не сейчас. «Лексин, расскажи нам пока». Я посмотрела на своего друга. «Да», — вздохнул он. «Ну, собственно, ты исчезла, а к вечеру этого же дня начался сущий переполох. Как я потом узнал, ты пропала прямо из здания мэрии в день свадьбы. И никто не видел, как ты покидала здание. Вечером в клуб явились дознаватели. Перетрясли все здания и ангары. Нашли свидетелей, которые видели, что твой мотолет стоял там вплоть до дня исчезновения. Если честно, я так и не понял, как он там оказался. Ты ведь всегда уезжала на нем домой. Нас обвинили в содействии и в том, что кто-то из нас переправил тебе машину для побега. К этому времени версию о твоем похищении уже отмели. Всех нас гоняли на допросы несколько дней. Меня так вообще увезли и продержали в одиночной камере 4 дня и ежедневно допрашивали. Только я ничего не знал, даже о твоей свадьбе. Почему ты мне ничего не рассказала? Он сукаризный посмотрел на меня. «Продолжай!» — хрипло попросила друга. «Потом вмешался твой отец, и меня выпустили. А еще через 2 дня в горах нашли разбитый сгоревший мотолет. Твой. И обгоревшее женское тело в твоем комбинезоне. Меня снова пригласили, но уже на опознание». Лексин закашлялся, и его передернуло от воспоминаний. «Я опознал твои вещи и машину. Мы похоронили тебя». Все наши пришли. У тебя очень красивая могила. А Валиса так плакала. Ее успокаивающим пришлось накачать. А, папа! Лот Маркос периодически потирал сердце и был как неживой. Но держался. Тебя похоронили. А за меня снова взялись, но уже служба императора. Мне выдвинули обвинение в том, что это я помог тебе бежать, переправив мотолет в заранее условленное место. И в том, что по моей вине транспорт оказался неисправен. Там нашли какие-то повреждения в тормозах. В общем, это я был виноват в гибели Иржины Эльбланк. Развел он руками. И, как следствие, нес вину за то, что сорвался ее брак с очень выгодным женихом, неким лордом Аурватором Деркасар. Император был весьма недоволен. Лексина снова передернула, и он потер шею. «Тебя били?» Тихо задала я вопрос. «Нет, Иржи, не били. Ты ведь знаешь, сейчас на допросах используют совсем другие методы. Так вот, этот лорд, он приходил ко мне. Жуткий человек. Ты знаешь, кто он?» «Я знаю», — перебил нас император Дагорн. «Глава Ордена Света Негасимого. Религиозный фанатик, помешанный на чистоте человеческой крови и главенстве светлой магии». «Что?» — ошарашенно воскликнула я. «Но ведь Орден давно разогнали». Они же убийцы, маниакальные убийцы. Приносить в жертву разумных живых существ уже давно запрещено, а их культ именно на этом и зиждется. Официально разогнали. А по факту орден все так же существует и действует. Только в качестве жертв им теперь отдают преступников. Что? Почти прохрипела я, и у меня волосы дыбом встали. То есть меня фактически принесли в жертву как преступника? Мне никто не ответил. Наоборот, все старательно отводили глаза. А я от ужаса не могла дышать. Даже мои собственные похороны не так потрясли меня, как известие о том, кому именно отдал меня император Эктор. «Ну вот», — продолжил Лексин. «Через сутки мне организовали побег из тюрьмы. Я только потом узнал, кто, когда меня привезли в какой-то загородный дом. Лорд Маркос сказал, что я не виноват в случившемся, и он поможет. Но если я хочу жить, мне лучше бежать как можно дальше. Я согласился. В Светлой Империи меня ничего не держало. Мои родители мертвы, а жены и детей нет. Тогда он передал мне вот этот сверток и сказал, что очень надеется на то, что однажды я встречу кое-кого и сразу пойму, что нужно отдать эту посылку. Посоветовал устроиться в гоночный клуб, аналогичный нашему, так как найти другую нормальную работу без документов об образовании я вряд ли смогу. Я тогда не понял его». «Что было потом?» Снова заговорил лорд Дагорн, потому что у меня пропал голос. «Лорд Маркос предложил мне поспать, сказал, что все сделает сам. А утром проснулся с дикой головной болью и не сразу понял, где я. Спал на траве под деревом. Оказалось, что это лесок неподалеку от Колпиата. В рюкзаке обнаружил документы на банковский счет, открытый на мое имя, и карту местности. Ну, пошел в город. Сначала проверил, что со счетом, снял с него небольшую сумму и арендовал квартирку. А на следующий день устроился в мотоклуб навигатором». «То есть вы не знаете, как попали в Темную Империю?» — уточнил император. «Нет, ваше императорское величество. Засыпал в каком-то доме в Светлой Империи, проснулся в лесу, находящемся в Темной». «Вот что мне всегда нравилось в лорде Эльбланке, так это умение заметать следы», — усмехнулся правитель Темной Империи. «Очень жаль, что он не мой советник. А с Эржиной я столкнулся через неделю после того, как попал к вам. И сначала даже глазам своим не поверил», — продолжил говорить Лексин. «Я ведь видел ее тело, видел, как его хоронили. Но, по крайней мере, мне теперь понятно, кому именно я должен был отдать посылку». «Ну что ж», — побарабанил пальцами по подлокотнику кресла лорд Дагорн. «Вы ни в чем не соврали, а потому к вам никаких претензий нет. Легализацию и подданство получите в течение недели. Распоряжение я отдам. Можете смело идти в отдел миграции и регистрировать документы. Но это разовая акция, имейте в виду. И скажите спасибо, что вы друг Эржины». «А у них есть отдел миграции? У нас вроде нет. Темные не бегут в Светлую Империю. Нечего им у нас делать. С нашими-то законами. А нелегалами занимается служба, которую курирует мой отец». Заторможенное сознание с трудом воспринимало информацию. Впрочем, услышала я и то, что император различает ложь. Приму к сведению. Лексин благодарил его величество, но я уже не слушала. «Эржина!» — донесся до меня голос лорда Дагорна. «Эржина! Вы меня слышите?» «Да!» «Можно узнать, что вам передал отец?» «М? В ларце спрашиваю, что?» — терпеливо уточнил он, видя, что я в ступоре. «В ларце?» Я перевела взгляд на свои пальцы, которые так вцепились в шкатулку, что побелели. «В ларце?» Попыталась разжать пальцы, только вот они совершенно меня не слушались. Такое ощущение, словно они окаменели, и я никак не могла выпустить из рук то, что мне передал папа. «Я не могу». «Что именно?» Император даже чуть наклонил голову, с интересом глядя на меня. «Не можете мне сказать?» «Не могу пальцы разжать. Свело». «Ох, Эржина, деточка!» Всплеснув руками, леди Эстель начала вставать с дивана. «Сидеть!» Негромко обронил император и, сам встав, подошел ко мне. Леди замерла и перевела взгляд на Себастьяна. А тот так странно смотрел на меня, не предпринимая, впрочем, никакой попытки встать или сказать что-либо. А у Грегориана, озадаченно поглядывающего то на меня, то на Себастьяна, в глазах стояло недоумение. «Ну-ка!» Сильные пальцы императора нажали на какие-то точки на моих запястьях и на тыльной стороне рук. «А теперь осторожно разжимайте! Вот так!» И он один за другим сам разогнул мои сведенные судорогой пальцы. «Вот так-то лучше! Сейчас станет легче!» Я ошарашенно пережидала, пока император Темной Империи разминал мне руки, восстанавливая кровообращение. И ладно бы только это. Тут еще можно понять. Мужчина пожалел девушку. Но он сидел передо мной на корточках. А я? Я сидела в кресле. Наверное, мир сошел с ума. Потому что в нормальной жизни так не бывает. Просто не бывает, и все. Я, распахнув глаза, смотрела на этого огромного мужчину, и тут он мне подмигнул, разрушая напряженность момента. «Ну вот. А теперь, Эржина, удовлетворите мое любопытство». «Да». Вставив кончики четырех пальцев в специальные небольшие углубления на крышке, опустила большой палец на место запора. Привычное покалывание, щекотка, пробежавшая к запястью, и щелчок открываемого замка. Сверху лежал мой игрушечный плюшевый зайчик, с которым я росла и неизменно спала долгие годы. Когда повзрослела, эту игрушку я никому не отдала. И заяц сидел на моем трюмо, каждый день радуя своей потрепанной мордашкой. Даже не знаю, как папа умудрился засунуть его в шкатулку. Все же не маленький. Наверное, потом с большим трудом удалось закрыть крышку. Император хмыкнул, но не стал комментировать то, как я погладила зайчика по мордочке и положила к себе на колени. Под игрушкой лежали и те драгоценности, которые мне покупал и дарил папа, и те, которые я приобретала сама. Я подвигала их, проверяя, есть ли в шкатулке еще что-нибудь. Некоторые из украшений мне были незнакомы. Вероятно, их приобрели уже после моего бегства. Один крупный браслет вызвал невольный вздох. Это любимый браслет Валли, который очень нравился и мне. Но она всегда в шутку говорила, что не видать мне его на этом свете, как своих ушей. Значит, посмертный подарок любимой подруге. На самом дне ларца обнаружился футляр с колье из фамильных драгоценностей рода Эльбланк, жемчуг и бриллианты в оправе из платины. И там же родовая перчатка, та, которой я всегда пользовалась, запечатывая письма. Носить повседневно это кольцо я не хотела, слишком крупное, но как печать использовала. Только вот теперь, понятно, носить колье и пользоваться печаткой я не смогу. Лишь на память мог папа передать мне одну из фамильных драгоценностей, мою самую любимую. «Вот теперь я окончательно уверился в том, что вы дочь лорда Маркоса, Иржина Эльбланк», вывел меня из задумчивости голос императора. И он покачал пальцем одну из жемчужин-висюлек на колье. «А нет больше Иржины Эльбланк, ваше императорское величество. Она умерла около 2 недель назад и похоронена на кладбище в Меркевале. Могила у нее, как говорят, красивая». Я смотрела в глаза императора, стараясь не моргать. Мигну, слезы покатятся. «Иржик!» — воскликнул расстроенный Грег, порываясь встать, но замер, остановленный жестом его величества. «А кто есть?» — уточнил лорд. «Не знаю. Я уже ничего не знаю». Не удержавшись, я все же моргнула, и император вздрогнул от упавших на его руки капелек. «Ладно, все ясно. Документы вы получите сегодня же. Найтан, Эстель, вы же не против того, что у вас теперь есть приемная дочь Ржина?» «Нет-нет», — торопливо откликнулась леди Эстель. Лорд Найтан просто молча кивнул, и император встал, жестом остановив меня и Лексина, так как мы тоже попытались подняться. Сидеть в присутствии стоящего императора недопустимо. «Учитывая сегодняшний стресс, я переношу прием во дворце на завтра. Сегодня отдыхайте, изучайте прессу и...» Он поморщился и повернулся к маме Грега. «Эстель, отвезите девочку в салон красоты. Ну, все эти женские штучки, вы же их любите. Пусть ей там массаж сделают, что ли. Или чем вы там еще занимаетесь? Пусть расслабится, а то на нее смотреть тошно. Сидит, как неживая». «Да, Горн, погоди!» — поднялся Себастьян. «Нужно поговорить. Пойдем ко мне, там спокойно все обсудим». Братья ушли, а следом за ними и я сбежала, извинившись и объяснив, что мне необходимо недолго побыть одной. Только сначала подошла к леди Эстель и, взяв ее за руку, поблагодарила. «Ступай, Иржи!» — та отмахнулась и заморгала, пряча от меня глаза. В свои покои я почти бежала, прижимая к груди ларец и плюшевую игрушку. Войдя, поискала глазами, чем бы подпереть дверь, чтобы никто не вломился, как обычно. Подтащила к ней кресло, а потом, скинув пиджак, который не давал дышать, прошла в ванную. Заперлась и, сев на пол, снова открыла ларец. Высыпала все драгоценности на расстеленное на полу полотенце, на котором уже лежал плюшевый заяц, и нажала на определенное место в одном из внутренних углов шкатулки. Кольнула иголочка, проверяя кровь, и после прозвучавшего тихого щелчка я подняла дно. Да, в этом ларце двойное дно. Об этом знали только мы с папой и мастер, сделавший его. И вот там лежало 2 ключа с прицепленными бирками. Один, судя по форме, от квартиры. На бирке был написан адрес. Второй — от банковской ячейки. А под ними записка. Я развернула ее дрожащими пальцами. «Наедине сказать тому, кто передал тебе эту посылку, слово, которым ты называла меня, когда была маленькой. Затем название того десерта, который ты любила в детстве. После всего название вина, которое я больше не пью, и команду «стереть». Я несколько раз перечитала текст, запоминая команды и их последовательность, после чего разорвала записку на малюсенькие клочки и выбросила их в унитаз. Еще минута ушла на то, чтобы убрать и разложить драгоценности, а потом закрыть крышку ларца. «Спасибо, папочка. Теперь я окончательно убедилась в своих подозрениях насчет личности дарителя мотолета. Представляю, как же ты переживал, когда я не появилась у того темного мага в Киршасе. Но кто знал, что я столкнусь с Грегорианом? Случайности всегда вносят свои коррективы даже в самые тщательно продуманные планы. Теперь бы мне поговорить с императором». Поставив ларец на туалетный столик, я осмотрела себя. Нет, так не годится. Слишком строго и официально я выгляжу в этом брючном костюме. Нужно немного изменить облик. Буду пользоваться той малостью, что у меня есть, внешностью. быстро переодевшись в платье и схватив в руки туфельки. Надену потом, а сейчас нужно спешить. Я почти бегом отправилась искать лорда Дагорна, пока он не отбыл обратно в императорский дворец. И начать решила с кабинета от Себастьяна или с его покоев. Скорее всего, именно там они и решили поговорить.